Его гоняли из одной комнаты в другую, не понимая, чего он хочет. Но он упрямо и все никак не мог успокоиться, и, наконец, набрел на маленького, торопливого молодого человечка, который рассмотрел протянутую ему фотографию. Человечек, в свою очередь, устремился в другие комнаты, и пока американец увидел его снова, прошло не менее получаса. — А, да-да-да-да, это вы. Сейчас вам подпишут чек. Идите за мной. Это было на другом этаже, на краю другой сети коридоров. Чек был на 100 франков, получать пришлось в кассе в самом низу, в холле, украшенном тяжеловесной позолотой. Мадам Лильяр, консьержка, которую все называли просто мадам Жанна, уже не в первый раз обрежала покойника. Она была невысокая, но и месье Буве был не крупнее и не тяжелее. Мадам Сарду отправила мальчишку играть во двор и время от времени приглядывала за ним в окно. Подумать только. Он сказал «в морг». Красный и белый сургуч, пятнами лежавший на мебели, казался оскорбительным. Консьержка поднялась на 5-й этаж, чтобы попросить Франсиса не играть сегодня на аккордеоне. Это был молодой темноволосый парень, очень вежливый, прекрасно воспитанный, который по вечерам играл на танцах на аккордеоне и дома часами повторял одни и те же мелодии. «Не хотите зайти взглянуть? Он выглядит очень опрятно. Я бы поклялась, что он спит». Он на секунду спустился, чтобы доставить удовольствие консьержке. Потом маленького Сарду отправили в ближайшую церковь принести немного святой воды. Ему едва исполнилось 11, и исполнять всякие поручения для него было делом привычным. Что до самшита, то у мадам Жанны в изголовье постели всегда стоял стебелек, и она принесла его сюда. Уж куда лучше так, чем в морг. Сегодня вечером пущу по кругу список. Таков был обычай. Когда умирал жилец, каждый давал сколько-нибудь на венок. И букинисты с набережной тоже дадут, ведь месье Буве был их клиентом и так любил поболтать с ними. Надеюсь, не объявится никакой скандалистки племянницы или кого-нибудь в этом роде, чтобы все тут переделать по-своему. Она ввела в курс событий даже мадам Орель, не выходившую из квартиры на 2-м этаже из-за своих опухших ног. Можно будет подтащить ваше кресло к окну, и вы увидите процессию. Вот-вот жильцы, те, что не уехали отдыхать и были еще здесь, начнут подтягиваться один за другим. А все уже готово. Спальня вымыта, ставни закрыты, обеденный столик накрыт белой скатертью, на нем миска со святой водой и самшит между 2 свечек. Их надо будет зажечь, когда войдут. Фотография покойного появилась не в первом выпуске газеты, появившемся через 1,5 часа, и не в следующем, через 3 часа, только в 3-м, вышедшем почти сразу после 2-го. Она была такой выразительной, что ее напечатали на 1-й полосе. Месье Буве лежал распростертый на тротуаре, сложив руки, и повсюду вокруг были разбросаны лубочные картинки, получившиеся так четко, что можно было даже разобрать, что на них изображено. «Видели, мадам Жанна?» «Совести у них нет. Человек не успел умереть, а уж давай его фотографировать». Рене Буве, старый библиофил, которого хорошо знали на набережной, скоропостижно скончался прямо у лотка, на котором листал гравюры. В углу снимка можно было различить юбку букинистки и даже моток шерсти. К 5 часам жара стала невыносимой, и флаг на сером каменном здании полицейского комиссариата на улице Пуасси безжизненно повис. Остановилось голубое такси. Из него вышла дама в годах, казавшаяся очень возбужденной, и обратилась к охраннику. «Я хочу видеть комиссара». Он пропустил ее. Он знал, что комиссар только что вышел, но это его не касалось. Люди ожидали очереди в бюро на вытянувшейся вдоль стены скамейке под доской информации. «Вам не трудно доложить обо мне комиссару?» Она была шикарно одета, с драгоценностями на шее, в ушах и на пальцах. Но дежурный очень неохотно оторвал голову от конторской книги, которую заполнял с большим вниманием. «Комиссара сейчас нет», — кто вместо него?»